И Люси попросила: «Сделай за меня заказ, пожалуйста. Я хочу немного освежиться». Тони сел за столик и посмотрел вслед матери, идущей по гравию между столиков. Он отметил прямизну ее стана и стройность длинных ног, обутых в модные туфли на высоких шпильках. Выходя утром из гостиницы, она не предполагала, что окажется за городом. Двое мужчин, лакомившихся лангустами за соседним столиком, оторвались от тарелок и проводили Люси восхищенными взглядами, пока она не скрылась в гостинице. «И сколько уже лет мужчины так смотрят на нее?» – подумал Тони. «Больше 30? Как это повлияло на мать?» Подошла официантка. Тони заказал для себя и матери форель, салат и бутылку белого вина. «Хоть от еды получу сегодня удовольствие», — подумал он. Тони уже жалел о том, что поехал с матерью. Он согласился, растерявшись от неожиданности предложения и испытывая любопытство. От природы Тони был вежлив. Ему нравилось казаться сговорчивым и откликаться на просьбы. Но сейчас его охватило беспокойство и неуверенность. Мать навеяла тягостные и мучительные мысли. Встретившись с ней, Тони почувствовал себя старым человеком, потратившим впустую значительную часть прожитых лет. Они оба, словно сговорившись, отправились в Нормандию, чтобы сравнить теперешнего Тони с тем 13-летним мальчиком, каким он был в момент их расставания. И результат этого сравнения оказался не в пользу сегодняшнего дня. «Длинный же путь она проделала», — подумал Тони, — «чтобы причинить мне боль». Больше всего Тони возмутило выражение ее лица перед пробуждением, когда он остановил машину возле ресторана. Нежная, загадочная женская улыбка, порожденная воспоминаниями. Он как бы снова увидел через жалюзи мать, лежащую в объятиях Джеффа. Ее голова была повернута лицом к окну, веки опущены, рот чуть приоткрыт, на губах играла улыбка, которую Тони не видел раньше ни на чьем лице. Эгоистичная, хищная улыбка гедониста, подчиняющегося лишь тяге к наслаждениям, полностью раскрепощенного в проявлениях своей чувственности. Эта улыбка долго преследовала его. Она стала для Тони сигналом опасности. Во время свидания с женщинами он искал на их лицах эту улыбку или намек на нее. Так игрок пытается разглядеть крапленную карту или солдат мину. Это делало его сдержанным и холодным, не позволяло полностью расслабиться. Из партнера он превращался в наблюдателя.